Джек Лондон. «Да, Адама». Читает Антон Алисин. Глава первая. Видение, видение, видение. Пока я не понял, в чем дело, как часто я спрашивал себя, откуда идет эта бесконечная вереница видений, которая тревожит мой сон. Ведь в них не было ничего такого, что напоминало бы нашу реальную повседневную жизнь. Они омрачали мое детство, превращая сон в страшные кошмары, а немного позднее внушив мне уверенность, что я не похож на других людей, что я какой-то урод, отмеченный проклятием. Только днем я чувствовал себя в какой-то мере счастливым. Ночью же я оказывался в царстве страха, и какого страха! Я отважился бы сказать, что ни один живущий ныне человек не испытывал такого жгучего, такого глубокого страха. Ибо мой страх — это страх, который царил в давно минувшие времена, страх, который свободно разгуливал в юном мире и гнездился в душе юноши юного мира. Короче говоря, тот страх, что был непререкаемым владыкой в те века, которые носят название среднего плейстоцена. Что я имею в виду? По-видимому, мне необходимо объяснить это, прежде чем я перейду к рассказу о своих сновидениях. Ведь о том, что прекрасно я знаю, вам известно так мало. В то время, как я пишу эту страницу, передо мною встают причудливые картины того, другого мира. Проходит череда живых существ и событий. Все это, я знаю, покажется вам бессмысленным и бессвязным. Что значит для вас дружба с веслоухим, обаяние и прелесть быстроногой, разнузданная похоть и дикость красного глаза? Несуразные пустые звуки, не более. Столь же пустыми звуками вам покажутся и рассказы о людях огня и лесной орде, о шумных, лопочущих сборищах племени, ибо вам неведом ни покой прохладных пещер в утесе, ни очарование тропы у водопоя по вечерам. Вы никогда не испытывали, как хлещет утренний ветер на вершинах дерев, как сладка молодая кора, когда ее разжуешь хорошенько. Быть может, вам будет легче вникнуть в суть дела, если я начну с описания своего детства. Собственно, ведь именно детство и поставило лицом к лицу со всем этим меня самого. Мальчишкой я был, как все другие мальчишки, если речь идет, конечно, о дне. Другим, не похожим на них, я был по ночам. С тех самых пор, как я помню себя, время ночного сна всегда было для меня временем страха. Редко-редко в мои сновидения прокрадывалось что-нибудь радостное. Как правило, они были полны страха. Страха столь необычного, дикого, небывалого, что осмыслить этот страх было невозможно. Ни разу в моей дневной жизни не ощущал я такого страха, который бы хоть чем-то походил на страх, владевший мною во время сна по ночам. Это был совсем особый, таинственный страх, выходящий за пределы моего жизненного опыта. Скажу, к примеру, что я родился в городе. Более того, я был истинным дитятей города. Деревня была для меня неведомым царством. Но мне никогда не снились города, ни разу не приснился даже простой дом. Мало этого, в круг моих ночных видений никогда не вторгалось ни одно существо, подобное мне, ни один человек. С деревьями я сталкивался в жизни только в парках да в иллюстрированных книжках, а во сне я странствовал среди бесконечных девственных лесов, и я видел эти леса совершенно живыми. Остро и отчетливо представало передо мной каждое дерево. У меня было такое ощущение, что с этими деревьями я знаком давным-давно и сроднился с ними. Я видел каждую ветку, каждый сучок, примечал и знал каждый зеленый листик. Хорошо помню, как я впервые в дневной жизни столкнулся с настоящим дубом. Глядя на узловатые ветви и резную листву, я с мучительной ясностью почувствовал, что точно такие же деревья я несчетное число раз видел во сне. Поэтому позже я не удивлялся, когда с первого взгляда узнавал и ель, и тис, и березу, и лавр, хотя до тех пор мне не доводилось их видеть. Ведь я видел их когда-то раньше. Я видел их каждую ночь, как только погружался в свои сновидения. Все это, как вы заметили, противоречит первейшей закономерности сновидений, которая гласит, что человеку снится лишь то, что он видел в этой жизни. Мои сновидения такой закономерности не подчинялись. В своих снах я ни разу не видел ничего такого, что имело бы касательство к моей дневной жизни. Моя жизнь во сне и моя жизнь, когда я бодрствовал, шли абсолютно раздельно, не имея между собой ничего общего, кроме разве того, что тут и там действовал тот же самый я. Я был связующим звеном. Я как бы жил и в той, и в другой жизни. С малых лет я усвоил, что орехи добывают в бакалейной лавке, ягоды — у торговца фруктами. Но прежде чем это стало мне известным, во сне я уже срывал орехи с веток или подбирал их на земле под деревьями и тут же ел. Таким же образом я добывал ягоды и виноград с кустов и лоз. Все это было за пределами моего жизненного опыта. Мне никогда не забыть, когда в первый раз на моих глазах подали на стол чернику. Черники я до тех пор не видел, однако при первом же взгляде на нее я живо вспомнил, что в моих сновидениях я не раз бродил по болотистым урочищам и вволю ел эти ягоды. Мать поставила передо мной тарелку с черникой. Я зачерпнул ягод ложкой и еще не успел поднести ее ко рту, как уже знал, какова черника на вкус. Съев ягоды, я понял, что не ошибся. Вкус у черники был точно такой, какому я привык, поедая в своих сновидениях эту ягоду на болотах. Змеи? Задолго до того, как я вообще услышал о змеях, они мучили меня в ночных кошмарах. Они подстерегали меня на лесных полянах, неожиданно взвивались из-под ног, ползали в сухой траве, пересекали голые каменистые участки или преследовали меня на деревьях, обвивая своими огромными блестящими телами стволы и заставляя меня взбираться все выше и все дальше по качающейся трещавшей ветви. При взгляде с нее на далекую землю у меня кружилась голова. Змеи! Эти раздвоенные языки, стеклянные глазки, сверкающая чешуя — это шипение и треск. Разве я не знал все это задолго до того дня, когда меня впервые повели в цирк, и на арене появился заклинатель со змеями? Это были мои старые друзья, или, вернее, враги, из-за которых я терзался ночами от страха. О, эти бесконечные леса и дебри! Этот ужасающий лесной сумрак! Я блуждал по лесам целую вечность, робкое, гонимое существо, вздрагивающее при малейшем звуке, пугающееся собственной тени, всегда настороженное и бдительное, готовое мгновенно кинуться прочь в смертельном страхе. Ведь я был легкой добычей любого кровожадного зверя, какой только обитал в лесах, и ужас, безумный ужас гнал меня вперед, бросая за мной по пятам неслыханных чудовищ. Когда мне исполнилось 5 лет, я впервые попал в цирк. Домой я вернулся больным, и отнюдь не от розового лимонада и орехов. Сейчас я расскажу все по порядку. Как только мы вошли под тент, где находились животные, раздалось громкое ржание лошади. Я вырвал свою руку из руки отца и, стремглав, бросился назад к выходу. Я натыкался на людей и, наконец, упал наземь, и все время ревел от ужаса. Отец поднял меня и успокоил. Он показывал на толпу, которая не боится конского ржания, и уверял, что в цирке совершенно безопасно. Тем не менее, лишь со страхом и трепетом и под ободряющей рукой отца приблизился я к клетке, в которой сидел лев. О, я тотчас узнал его! Грозный, ужасный зверь! И в моем сознании вдруг вспыхнула картина из ночных видений. Полуденное солнце сверкает на высокой траве, мирно пасется дикий буйвол. Внезапно трава расступается под стремительным рывком какого-то темно-рыжего зверя. Зверь этот прыгает на спину буйволу. Тот, мыча, падает, потом слышится хруст костей. Или другое. Спокойное прохладное озерцо, дикая лошадь, стоя по колено в воде, неторопливо пьет. И тут снова темно-рыжий, опять этот темно-рыжий зверь. Прыжок, ужасающий визг лошади, плеск воды и хруст, хруст костей. Или еще мягкий сумрак, грустная тишина летнего вечера, и среди этой тишины могучее, гулкое рычание, внезапное, как трубный глаз судьбы. И сразу же, вслед за ним, пронзительные, душераздирающие крики и лопотание в лесу. И я тоже пронзительно кричу и лопочу вместе с другими в этом сумраке леса. Глядя на него, бессильного за толстыми прутьями клетки, я пришел в ярость. Я скалил на него зубы, дико плясал, выкрикивал бессвязные, никому непонятные унизительные эпитеты и строил дурацкие рожи. В ответ он бросался на прутья и рычал на меня в тщетном гневе. Да, он тоже узнал меня, и язык, на котором я разговаривал с ним, был знакомым ему языком древних, седых времен. Мои родители страшно перепугались. «Ребенок заболел», — сказала мать. «У него истерика», — сказал отец. «Ведь я никогда ничего не рассказывал им, и они ничего не знали. Я уже давно решил тщательно скрывать ото всех это мое свойство, которое, полагаю, я вправе назвать раздвоением личности. Я посмотрел еще заклинателя змей, и больше на этот раз в цирке я ничего не видел. Меня увели домой, утомленного, в сильном нервном расстройстве. От этого вторжения в мою реальную, дневную жизнь другого мира, мира моих ночных сновидений, я был по-настоящему болен». Я уже упоминал о своей скрытности. Только однажды я доверился и рассказал о своих необыкновенных снах. Я рассказал об этом мальчику, своему приятелю. Нам обоим было по 8 лет. Из своих сновидений я создал для него картину исчезнувшего мира, в котором, как я уверен, я когда-то жил. Я рассказал ему о страхе, царившем в те незапамятные времена. Поведал о веслоухом, и обо всех проделках, на которые мы с ним пускались, о безалаберных и шумных сборищах племени, о людях огня и о захваченных ими землях. Приятель смеялся и глумился надо мной. Он рассказал мне о привидениях и мертвецах, которые являются по ночам. Но больше всего он издевался над тем, что у меня будто бы слабая фантазия. Я рассказывал ему еще и еще, он хохотал надо мной все сильнее. Я самым серьезным образом поклялся ему, что все это так и было, и после этого он стал смотреть на меня с подозрением. Всячески перевирая, чтобы только позабавиться, он передал мои рассказы другим товарищам, и те тоже начали относиться ко мне с подозрением. Это был горький урок, но я усвоил его крепко. Я иной, чем все другие. Я ненормален. Ненормален в чем-то таком, чего они не могут понять, о чем бесполезно рассказывать, ведь это вызывает только недоразумение. Когда при мне говорили о привидениях и домовых, я был совершенно спокоен. Я лишь хмуро про себя улыбался. Я думал о своих страшных снах. И я знал, что мои видения — это отнюдь не какой-то туман, тающий в воздухе. Не призрачные тени, а реальность, такая же реальность, как сама жизнь. Я и в мыслях не боялся каких-либо злых людоедов или страшных чертей. Падение сквозь покрытые зеленью ветви с головокружительной высоты. Змеи, бросавшиеся за мной по пятам, когда я увертывался и лопача удирал от них. Дикие собаки, гнавшие меня через открытое поле к лесу. Лишь эти страхи и ужасы были для меня реальными. Лишь это подлинной жизнью, а не выдумкой. Лишь тут трепетала живая плоть, струились кровь и пот. Людоеды и черти, да, они были бы мне просто добрыми друзьями, если сравнивать их с теми страхами и ужасами, которые посещали меня по ночам во времена моего детства и которые и доселе тревожат мой сон. Тревожат и ныне, когда я, уже зрелый мужчина, пишу эти строки.